Глава 15. Через 10 минут никого из тех, кто находился в особняке перед приходом дриад, уже не было. Их место заняли гвардейцы и подтянутые воины Бенгальда, спешно снимавшие серые балахоны. Вместе с Ингерольдом их было всего 8 человек. Но Элинса убедила наследника, что этого больше, чем достаточно. И Хингред был с ней согласен. Сбежавшая дриада после слияния в кругу вернула почти все свои возможности и намеревалась встать против врага рядом с сестрами. «Ты ешь, ешь!» — подкладывали ей пироги и подливали молоко старшие подруги. «Живицы тебе теперь хватает, а хорошее питание никогда не повредит». «Где его логово, тебе неизвестно?» — пытался выяснить магистр, присевший к длинному кухонному столу, за которым расположились на скамейках дриады. Он уже послал в ковен сообщение о неожиданной находке и теперь ждал, кого ему пришлют в помощь. «Где-то в юго-западных горах, но Вастанто или Хальмы, не знаю». Виновато глянула девушка. «Меня зеркалами туда привели и все время держали в келье без окна, похожей на пещеру. Он сдает нас в наем как рабов. Эти ошейники привязаны каждый к своему зеркалу и через несколько часов начинают сжиматься и причинять боль. Поневоле возвращаешься на свое зеркало с любого места. И ничего самому поделать нельзя. Такое хитрое заклинание. А заказчики не связываются, боятся. Он очень силен, тот колдун, и у него сильные амулеты. Я однажды видела тот бой. Он не поладил с другом, тот еле ушел. А сюда я часто ходила, увела всех слуг и привела новых. Слышала потом случайно, как кто-то говорил, что старых слуг рассчитали. Это ложь. Они все в обменных рабах сидят. Через логово колдуна идет продажа девушек в рабство и контрабанда драгоценных камней. У меня отец торговлей занимался, я в этом немного понимаю. А мать? Ее они раньше выкрали, больше я не видела. А меня сначала не трогали. Отец в Филдир переехал, думал, там нас не найдут. Малика, а ты скольких еще дриад за время плена чувствовала? 2 точно. Еще однажды приходил незнакомый колдун со своей путницей. Кант, сразу занявший место рядом со своей невестой и бережно положивший руку ей на талию, представил, как какой-то колдун ловит его Илли, надевает ошейник, сажает в пещеру без окон. Его зубы скрипнули сами собой, а пальцы покрепче прижали к себе девушку. В душе вспыхнуло жгучее желание убить, растереть в пыль и развеять по ветру всех, кто строит свое богатство на чужом горе. И свободная рука сама потянулась к рукоятке меча. У принца еще стояло перед внутренним взором увиденное в зеркале зрелище, как Хингред передавал Бенгу спасенную сеньору, переодетую в чистую рубаху и завернутую в покрывало. Дриады не поскупились на силу, и, едва перебросив графа вместе со спящей пленницей, сразу открыли зеркало, желая показать всем, как произойдет эта встреча. И правильно, что показали. Недоверчивые личики детей и их горящая надежда и огромные глаза в тот миг жгли души суровых мужчин непролитыми слезами. Да ради таких моментов они все и держат в руках мечи. Илли, успокаивая, невесомо провела пальчиками по его щеке. Улыбнулась застенчиво и загадочно, обливая сердце волной горячей нежности. Кант выдохнул, словно случайно касаясь губами ее волос. Принц ничуть не опасался, что, спокойно устроившись рядом с любимой, может прозевать приезд захватчика и его банды. «Апраксия поставила сигналки и вообще чувствует людей издали», — пояснила жениху Илли. О своей синьорите он безоговорочно верил, да и сам видел, как топал к ним от конюшни старый конюх, словно привязанный пристальным взглядом синих глаз. Больше всего сейчас Канда волновал рассказ дриады и та решимость, что горела в невероятных изумрудных глазах путниц, сидевших рядом с ним за столом. Девушки намерены туда идти. Принц видел это ясно и понимал, что поступить по-другому они не смогут. И размышляя о могуществе колдуна, он представлял, с какими трудностями могут столкнуться дриады. Однако о том, чтобы отпустить Илли с ними, как следовало из придуманных женщинами планов, а самому остаться здесь, Кандирт не желал даже слушать. «Раз нужно туда идти, они пойдут вместе, и вместе будут бороться с негодяями». «Нужны семена», — задумчиво сказала Ленора. «Желудей бы достать, но где их сейчас возьмешь?» «А на рынках орехи, урюк и гранаты не продаются?» — поинтересовалась Лира, сидевшая с другой стороны от сестры. «И зеркала». «Хорошая мысль. Две дриады направились к зеркалу, которое Зарон притащил на кухню из маленького чуланчика, запирающегося снаружи на засов. «Похоже, не очень хорошо он разбирался в способностях дриад, тот колдун», — усмехнулся Кандирт, вспомнив объяснение Малике, как она сумела открыть дверь этого чуланчика. «Так там же везде корни. Я почувствовала, что они вызваны сестрами, вот и попросила. Они мне и выломали дверь». Вскоре Зарон водрузил на стол две корзины со свежими и сушеными фруктами и орехами, которые ошарашенный торговец зеркал бегом принес с соседнего прилавка и всучил светлым духом совершенно бесплатно, в знак почитания. Взамен Элинса, просунув в зеркало руку, излечила ему хронический радикулит и еще пару мелких болячек. Добро и щедрость нужно поощрять и хвалить. Иначе они начнут исчезать, как в том мире, где они нашли себе дочь. Дриады насыпали полные карманы фисташек, кедровых и буковых орешков и сунули по гранату. А потом принялись выбирать косточки из слив и абрикосов, попутно съедая сладкую мякоть. Принц с удовольствием помогал, подсовывая Илли самые красивые плоды. И думал о том, как устроить защиту в своем дворце, чтобы не смог проникнуть никто посторонний. Для просителей назначит один день в неделю и поставит для этого рядом с воротами специальную башню. Никаких знатных бездельников пускать больше не будет. Если Илли нужны подруги, пусть поселит во дворце кого хочет, а из мужчин вполне достаточно и его друзей. Нечего болтаться по дворцу всяким повесом. Пусть делом займутся. И вообще, нужно чаще поощрять тех, кто занят проблемами королевства, и найти наказание для лодырей, прожигающих родительские состояния. Налог, что ли, ввести? Да что он мучается. Вот после свадьбы и попросит Илли придумать. После этой идеи мысли Канда плавно устремились в обдумывание свадьбы. Он до сих пор помнил пышные торжества по случаю женитьбы наследника, счастливую, но немножко утомленную улыбку Гранильены, ее усыпанную алмазами диадему и толпы придворных, желающих высказать принцессе свои поздравления. И чем дольше думал, тем больше приходил к безрадостному выводу, что Илли нужно подробнее рассказать обо всем этом заранее. Потому что он никак не может представить ее на месте Гранильены. И тем более не может поверить, что она безропотно согласится на все предписанные этикетом ритуальные шествия, танцы и застолья. «Что ты так вздыхаешь?» — тихонько шепнула синьорита, когда уставшие от ожидания дриады отправились на улицу подменить проголодавшихся воинов. «Тут есть недалеко гостиная. Идем, посидим там». «Идем», — обрадовался Кант. Ему самому надоела жесткая скамейка. А еще хотелось хоть немного посидеть вдвоем. «Так что ты вздыхал?» «Я думал про нашу свадьбу, птичка», — честно признался принц. «Тебе лучше все заранее обсудить с матушкой, потому что я боюсь, некоторые церемонии могут тебе не понравиться. Например, когда нужно проехать от храма до дворца по дальней дороге, стоя в открытой коляске, а все жители бросают цветы, ленты и монеты. На Ангерольда ставили щиты самые сильные магистры, и то под конец в него попал крупный рубин. Потом несколько часов придворные дарят подарки, и нужно всем улыбаться и говорить что-то приятное. Но сейчас я все даже не помню. Просто очень хочу, чтобы это было для тебя праздником, а не наказанием». «Спасибо, любимый. Но не волнуйся». Загадочно усмехнулась Илли, довольная, что он так о ней заботится. «Я же теперь дриада. Мне можно нарушать все порядки. Я так и сделаю. Выбрось все эти заботы из головы. Я все беру на себя». Целовать ее синьорита не разрешила, сообщив, что не стоит считать захватчиков поместья круглыми дураками. Но Кандирт и без того чувствовал себя счастливым, просто сидя рядом в обнимку и слушая объяснения тех тонкостей, каких никогда не знал про дриад никто из непосвященных. Про то, что когда еще одна дриада добавляется в круг, он становится сильнее не на шестую или седьмую часть, а в несколько раз. И что его синьорита теперь будет все меньше кушать мяса, особенно свежего. «Мы покровители растений и животных», — мягко улыбаясь, говорила его синьорита. «Потому для нас неприятна их гибель, и они нам подчиняются. А некоторые, например, оборотни, почитают нас почти как богов». «Кстати, а Зарон оборотень?» «Нет, он полукровка. И потому не живет со своими. У них очень строгая иерархия». «Да ты и сам знаешь». «А еще моя вторая мать Апраксия выбрала его». «Ну, ты понимаешь...» Маги ведь не заключают браков. А еще она ментал, чувствует эмоции. И раз она ему доверяет, значит, и нам всем можно доверять Зарону полностью. потому он мне теперь как бы второй отец». «Спасибо, Илли». Он не удержался и прикоснулся губами к ее виску. «Хорошо, что ты мне это сказала. И Бенгу нужно объяснить, а то он будет зря тратить время на проверку». «Идем». Прислушавшись к чему-то, заторопилась синьорита. «Похоже, подъезжают». Со стороны дороги усадьбу защищала довольно высокая каменная изгородь, к которой возле ворот была пристроена крепкая сторожка для привратника. Уезжая, самозваный хозяин усадьбы оставил там одного из старших охранников, и дриады не стали уводить его во дворец. Апраксия внушила детине, что он никого из прибывших не видел и не видит, и оставила охранять ворота. Даже еды отнести приказала, чтобы привратник не вздумал соваться в дом. И теперь вставшие кружком дриады и притаившиеся за обрамлявшими дорожку кустами воины могли спокойно переговариваться и наблюдать, как вывернувший с лесной тропы отряд всадников скачет по направлению к воротам. Зарон первым заметил, как насторожились и замерли дриады, и стоящая рядом с ними Апраксия. Метнулся к ней со стремительной грацией зверя. «Что там такое, Апи?» «Они везут живых. И не животных». Возвращаясь в свой разум из ментального путешествия по мыслям всадников, могиня даже пошатнулась, и крупные крепкие руки мгновенно поймали ее и прижали к богатырской груди. «Я перевоплощусь», — рыкнул Зарон, заглядывая в синие глаза. «Не нужно», — запротестовала Элинса. «Мы сами справимся. И без лишнего риска. Просто следи за ними, Апи, особенно за главарем. Наверняка на нем амулеты». И бросила под ворота горсть орешков. Отряд охотников приближался неспешно. Сразу было видно, что лошади устали. Да и сами охотники вовсе не выглядели довольными прогулкой людьми. Уже на расстоянии в сотню шагов опытные воины сообразили, что добыча далась бандитам не так легко. Некоторые из них были ранены и перевязаны. На одежде виднелись бурые пятна подсохшей крови. Собаки, бежавшие позади всадников, насторожились было, а одна даже тявкнула. Но дриады уже сцепили накрест руки и мгновенно взяли животных под свою власть. Неторопливо проехав мимо услужливо распахнутых охранником ворот, главарь внезапно насторожился. Как-то подозрительно хмурясь оглянулся и вдруг схватился за рукоятку кинжала. И тут же отпустил. Скрутился в непонятной судороге. Завыл от боли. А в следующий момент обмяк, сраженный убойной дозой сна, сброшенной на него магистром. Его спутники заволновались, заозирались, пытаясь понять, что происходит и откуда ждать опасности. Последние, подъехавшие к воротам, попытались развернуть коней и с изумлением обнаружили, что хорошо выученные животные разом перестали слушать приказы, а собаки вообще сбились в кучку на обочине и не узнают собственных хозяев. А еще внезапно оказалось, что дороги больше нет. Вымахала по грудь лошадям густая трава, поднялись над ней густые кусты орешника, протянувшего к всадникам и их пленникам гибкие, как живые ветви, вцепившись в добычу с проворством диких зверей. Некоторые попытались рубить кусты мечами, но в тот же миг лишились и оружия, и свободы воли. Вездесущие лианы обвили руки бандитов и выдернули из них острые игрушки, а маги бросили на негодяев повиновение. «Кто хоть раз дернется, будет висеть на этих воротах!» жестко объявил притихшим и уже не сопротивляющимся бандитам Ангерольд и подал знак Элинсе. Кони начали по одному подходить к воинам, и в течение следующего получаса те ловко снимали с них всадников и их пленников и меняли местами. Развязав веревки на еще не верящих в неожиданное везение людях, среди которых были в основном девушки и молодые мужчины, воины тут же связывали бандитов. Освобожденные довольно скоро отошли от шока и поверили в свое спасение. Первой показала характер одна из девушек. Едва ее развязали, селянка повернулась и вцепилась ногтями в лицо везшему ее бандиту. «Гад! Убийца! Пустите, я его придушу!» Рычала и плакала она, вырываясь из рук пытавшихся удержать ее воинов. «Я все же неправильная дриада», — сердито буркнула Лира. «Мне тоже хочется его убить». «А мне хочется узнать, откуда привезли пленников и не осталось ли там живых. Ведь видно, что люди сопротивлялись», — вздохнула Илли. «Мне тоже», — подтвердила не стоявшая без дела Элинса. Дриада понимала, что чем быстрее они свяжут всех бандитов, тем быстрее смогут поговорить с пленниками, и спешила изо всех сил. Опутывала лианами тех бандитов, что находились дальше, проводила к воинам лошадей. Мужчины тоже спешили и бережно обращались только с пленниками. С дружками и охранниками самозваного хозяина усадьбы воины расправлялись, не церемонясь. Связывали и загоняли в сторожку. Ленора заявила, что если их решат отправить в столицу, то проще принести сюда зеркало, чем тащить в дом эту толпу. Апраксия уже усадила освобожденных на вынесенные из сторожки скамейки и расспрашивала о произошедшем. Все оказалось банально и подло. Вчера вечером в деревню приехал солидный сеньор и сообщил, что нанимает молодых и ловких работников для сбора лекарственных трав. Объяснил, что платить будет очень хорошо, но нужно пожить в лесу несколько дней. Травы надо собирать только утром и тут же развешивать сушить, пояснив, что нанимает их купец, которому заказали большую партию для продажи в Эцар. Разумеется, селяне не могли отказаться от выгодного предложения. В дальних селах нечасто выпадает возможность заработать живую копейку. И еще с вечера выехали на двух телегах в указанное место. Там уже сидели двое мужчин, сообщивших, что они покажут утром травы и объяснят, как сушить. Первые подозрения возникли у селян уже с вечера. Не было у ожидавших их ни шатра, ни корзин или мешков. Но мужчина объяснил все просто. Телега с вещами попала колесом меж камней, и их приятель остался чинить. А они поспешили встречать работников, чтобы не разминуться. А утром поднял тревогу один из мужчин, нанимавшийся пару лет назад возчиком в купеческие обозы. Едва работникам показали нужные травы, он отозвал в кусты друга и рассказал, что был в Эцаре, и там такие травы растут под каждым кустом. «Нужно было сразу уезжать», — расстроенно вздыхал один из мужчин, признаваясь, что их подвела хозяйственная жадность. «Да ягоды там как просыпано. Думаем, чего с пустыми руками возвращаться?» Отказавшись от подозрительной работы, селяне отъехали с лигу и принялись собирать ягоду. Там их и настигла погоня. Сопротивлялись они изо всех сил, но силы были неравны, да и за оружие лишь пара кос и несколько серпов. «Вода там поблизости была?» — волновал Элинсу один вопрос. «Не очень близко, примерно с поллиги. Мы там лошадей еще напоили. А как поднялись на взгорок — красно. Ну и не выдержали». Виновато посмотрел селянин. «Идем». Прихватив его с собой, дриады ринулись в дом к зеркалу. Зарон рванулся за ними. Кандирт, до этого момента помогавший воинам связывать бандитов, помчался следом, а на крыльце его догнал Ингерт. «Я с вами», — сообщил баронет. «Не обижайтесь, но мы и сами справимся», — строго глянула на него Элинса и, сжалившись, пояснила им с принцем. «Бандитов там уже нет, а раненых мы сами можем найти, если они есть». Илли послала любимому виноватый и нежный взгляд и присоединилась к уходящим. «Начинаю подозревать», — хмуро буркнул Инг, сочувственно поглядывая на друга, «что иметь жену дриаду не очень весело». «Ты не прав». Принц тоже был хмур, но не желал жаловаться даже другу. Как и лукавить. «Это замечательно. И я намерен у нее учиться, потому что сегодня несколько раз испытал за Илли гордость. Она очень чуткая и отзывчивая. И если бы она прошла мимо детей, как я сам, все вот эти люди навсегда остались бы рабами. А именем моего брата продолжал бы прикрываться мерзавец. Ну да, я за нее волнуюсь. Но ты же видел, что они сегодня сделали. Нам даже не пришлось достать мечи. Спутали ветками и травкой. Раньше я бы никому не поверил, что это страшное оружие. Идем допрашивать бандитов». Дриады вернулись через час, когда принцы уже успели допросить преступников и постановить, что делать с поместьем. Решено было оставить тут мага и нескольких воинов и вызвать им подмогу из ближнего городка, до которого всего день пути. К бандитам вполне могли приехать дружки. Мог заинтересоваться происходящим кто-то из колдунов. Самих извергов перевели в подвал и заперли. Им предстояло отправиться в тот самый городок на открытый суд. Хингрид посоветовал не держать это дело в тайне. Население должно быть в курсе, что кто-то действует под видом наследного принца. Он вообще посоветовал Ангерольду везде развесить указы с детальным описанием подобных преступлений и призвать народ к бдительности. Можно пообещать хорошую награду за достоверное сообщение обо всех похожих подозрительных случаях. Бесплатно люди поленятся или побоятся идти с заявлениями, а деньги — хороший стимул. И обязательно разослать предупреждения по всем маленьким деревням и хуторам. Пусть никому не верят, задерживают подозрительных, усилят охрану и дежурят ночами. Мне пришла в голову простая, но неожиданная догадка, но пока промолчу. Я намерен ее хорошенько обдумать и сообщить вечером на общем совете, когда мы вернемся во дворец». Кант резко вскочил с места, едва зеркало осветилось предзнаменованием прихода дриад. И немедленно обнаружил, что он не одинок в этом порыве. Летрайд также вскочил, и принц сообразил, что не зря граф занял именно то место, откуда можно следить за зеркалом. Три дриады, оборотень и могиня, появились резко, словно выпрыгнули из воды, и в полутемной кухне на миг запахло земляникой, травами и солнцем. Но это ощущение исчезло, едва мужчины разглядели скорбные лица пришедших. И одно единственное тело, которое Зарон прижимал к груди мощными руками. Хотя из рассказа селян все знали, что там оставалось трое умирающих. Принц ринулся к Илле, но она и сама уже устремилась ему навстречу, прижалась худенькими плечиками, спрятав лицо у него на груди, и тихо заплакала. Кант подхватил любимую на руки, стремительно унес в ту гостиную, где они сидели перед приездом бандитов, усадил к себе на колени, тихо зашептал слова утешения. Хотя знал наверняка, эту боль от подлого бессмысленного убийства мирных людей ничем невозможно утешить, лишь время смягчит ее. «Поздно прибыли», — скорбно сообщила присутствующим Элинса, проводив взглядом принца и свою дочь. «Двое уже ушли за грань, и мы их отдали земле». Граф провел ее и Лиру к скамье, сел рядом, заглянул в глаза. «Отдохнете?» «Да мы не устали», — вздохнула жена. И ведь правду сказала, но все же покривила душой. И Хингрет отлично это знал. Если любовь и рождение новых существ и растений придают душам дриад света и сил, то смерть забирает силы, гасит сияние аур, ложится на плечи хмурой тяжестью. Поэтому они все и не любят, когда бессмысленно срезают цветы и совершенно не выносят войн, драк и убийств. Чем кровопролитнее и жестче война, тем быстрее вянут дриады. И в стремлении выжить, спастись, бегут в глушь лесов, в пустынные дикие земли. «А где остальные?» — осторожно осведомился наследник, не дождавшись появления еще трех дриад. «Мы постановили», — сообщила ему старшая, — «что пойдем в пещеру из дворца. Захватим с собой еще одного мага и амулеты. Вот они и ушли сразу туда. Откроем путь с двух сторон, так быстрее. Вы уже решили, кого ведем, а кто остается?» «Хорошо. Апи, позови их». Через минуту младший принц стоял в дверях, с вызовом обнимая за плечи свою синьориту. «Илли говорит, вы нас звали?» А крепко Кант вцепился в эту девчонку. С легким изумлением и удовлетворением думал наследник, разглядывая решительное лицо и независимый взгляд младшего. И что радует еще больше? Она ничуть не жеманничает, не важничает и не ломается. Ведет себя так, словно он ей законный супруг, и давно имеет незыблемое право при всех уносить ее на руках и приводить, обняв за плечи. Хотя ему точно известно, что браслет она взяла у брата только сегодня. Еще вчера они с их величествами обсуждали, что с ним делать, как отвлекать, если его синьорита не вернется и через год. «Звали», — мягко ответила Элинса. «Пора открывать дверь. Уходим во дворец, потом проверим пещеры. Возможно, там тоже есть рабы». Зарон отнес спящего селянина его друзьям и, вернувшись, коротко сообщил, что селяне спрашивают, можно ли запрягать в найденные повозки лошадей, а они собираются ехать домой. «Смиргл!» — встав с места, окликнул наследник. «Дай им охрану человека три. Там есть свежие лошади?» «Мы их подбодрили», — сообщила дриада. «Если не спеша поедут, к ночи дома будут. Тогда уходим». Ангерольд встал рядом с братом, огляделся. «Все тут?» «А где Ингерт?» — оглянула Силли. «Вроде он с ними был». «Уже здесь, птичка!» — отозвался от двери баронет. «Куда идем? На колдуна? Он тебя одним пальцем прихлопнет!» Едко фыркнула мрачная Лира. Как-то не так ей виделась здешняя жизнь, когда она слушала рассказы сестры. И бандиты были не страшные, а смешные, и не валялись посреди красных от ягод полянок парни с перерезанными глотками. «Но ты же меня защитишь по-родственному?» «Первый раз слышу, что он нам родственник». Озадаченно уставилась на сестру дриада и тут же заявила. «И вообще, я родственников умею считать только до дюжины». «Ну надо же, какая разница в математических способностях! А ведь родная сестра нашей Илли!» — притворно изумился баронет, Но в этот момент мощная лапа оборотня одним махом нахлобучила на него балахон и надвинула на лицо капюшон. «Никогда не спорь с расстроенными могинями и дриадами. Не видел, что она главарю сделала?» Насмешливо рыкнул в его ухо заговорщицкий шепот такой мощи, что услышали все. «А я сразу сказала, что неправильная дриада!» Небрежно дернула плечами Лира. «Почему я должна была ждать? Он же намеревался кинжал в нас швырнуть!»